Глава 13. Лесопилка. Прежде всего, на детектива напали знакомые запахи. С тех пор, как он последний раз был в этой халупе, прошло слишком много времени. Никакой календарь не отражал всей истины. Моменты, когда Виктор засыпал и просыпался с этими запахами, были не просто делами минувших дней, они относились к прошлой жизни. Аромат поля вдалеке, на котором росли подсолнухи, смешивался с запахами древесной смолы, стружек, опилок и машинного масла. Виктор зашел во двор, переступая через разбросанные ветви. Такси он пустил пару километров назад, следуя старому уговору с хозяином двора, переоборудованного под небольшую частную лесопилку. Судя по числу ровных бревен, скрепленных толстыми цепями, у хозяина хватало работы. Однако это еще не означало, что дела у заповеда шли хорошо. Невооруженным взглядом, глазом было сложно вычленить жилую избу посреди скопления разномастных деревянных строений, расположенных под ковой. Виктор уверенно прошел мимо двух бараков, каждый из которых наполовину состоял из фанеры, и направился к толстой двери. Не успел он туда постучать, как дверь открылась, и наружу вышел крепко сбитый мужик в рваном свитере. Заповед целиком оправдывал свою кличку. Для почти полностью лысого толстого дядьки с невообразимо пышными усами, носившего к тому же фамилию Шевченко, трудно было придумать что-то более подходящее. Тем не менее, теперешний заповед похудел, на усах преждевременно появились признаки надвигающейся седины. Лишь глаза были столь же горящими. «В дом не ходи», – предупредил он, – «идем в мастерскую». Он прошел мимо Виктора, словно мимо столба, находившегося на привычном месте. Детектив в смешанных чувствах решил промолчать. Мастерская находилась под землей. Дикое решение, если учесть объем материалов, которые приходилось таскать туда-сюда. Или же заповед использовал ее для совсем других целей, что более вероятно. «Как дела?» – спросил заповед. В тесноте подвала его голос прозвучал особенно зычно. «С вареньем», – ответил Виктор. «А твои как?» Вместо ответа хозяин повернулся к детективу, держа две необструганные доски. «Ровные?» – спросил он. «Нет», – покачал головой Виктор. «Вот именно». Заповед переломил доски о колено обе сразу, после чего выбросил в угол. «Однако», – вырвалось у Виктора. Заповед вытащил бутыль с красной жидкостью, вытащил пробку зубами. «Будешь?» – спросил он. «Нет, спасибо, я уже». «Ты с этим делом не перебарщивай», – посоветовал заповед, словно и не он предлагал выпить. «Мои работнички уже почти все кончились». Глотнув из горла, он снова закупорил бутыль и спрятал в то же место. «Видимо, в мастерскую ты работников не пускаешь уже?» – спросил детектив. «Раз спиртяжку не прячешь. А домашний для них теперь слишком кисло. Сам испоил, небось». «Был грех», – не стал возражать заповед. «Раз сами на бартер согласны, то чего ж я буду против?» Пододвинув к себе самодельную скамейку, заповед грузно пустился на нее. «Хреново дела идут», – продолжал он. «Недавно 400 киловатт отрубили. Я, знаешь, сколько их ждал? Линия стояла в самый пик. На прошлой неделе победитовый диск сломали. Хороший диск был, пилил как святой. Прямо песню пел, когда резал. Затем какой-то чертило монтировку на ленте забыл. Попало под зубцы и диску хана. Упаковщику 5 осколков в рожу попали. Я перед ним чуть раком не стоял. Лечил и водкой, и капусты, чтоб заяву не писал. Слава богу, трясли». «Да, отец, дела в самом деле не сахар», – согласился Виктор. «А что ж ты разнылся так, заповед? Не, я понимаю, что проблемы реально тугие. Но вот что ты о них в самом деле рассказывать начал? Это уже перебор. Раньше за тобой такого не наблюдалось». Заповед долго молчал. Виктор покосился на разбросанные на земляном полу инструменты. «Недавно видел Ромку Савченко», – сказал он. «Да», – заповед чуть наклонился вперед. «Как поживает? Следователем стал? Только весь в кабале. У всех теперь так. Вот на меня посмотри. Половина села верит, что я тут деньги миллионами зашибаю, а другая половина на меня работает, хотя бы по месяцу в год, и думать ей от природы нечем. Скользкая эта штука, репутация». «Да», – закивал Виктор. «Слушай, заповед, я по делу пришел». «Да понял я», – вздохнул хозяин. «За старое решил взяться? Старое уже не вернуть. Просто у меня тоже дела появились, хоть я и не милиционер, и не бизнесмен. Нам грешним решать, кто мы. Вот ты там у себя чем промышляешь? Помню, ты хотел детективом стать?» «Стал». «И что, лучше жить начал?» «Мне совсем нет». «Ну, а я о чем? Заповед, давай вернемся к моим вещам. Здесь все». Хозяин встал со скамейки, отодвинул ногой кусок рубероида и поднял крышку люка. «Спускайся». «Надо же». Виктор подождал, пока хозяин включит свет и начал спуск по пыльной лестнице. Второй подвал вырыл. За расширение по вертикали налогов пока не берут. Внизу пространство было еще меньше. Вдоль стен стояли стеллажи, задрапированные какими-то тряпками. Один из стендов был закрыт самым стереотипным советским ковром, который Виктор мог себе представить. Но сейчас его интересовал массивный ящик в дальнем углу. «Как ты сюда втащил его?» – спросил Виктор. «Никак. Сначала скинул все крупногабаритное, а затем уже надстроил потолок. Открывай ключ в замке». Открыв ящик, Виктор поднял крышку, глубоко вздохнул. Сердце хватил легкий трепет. «Что, совсем забыл, да?» – проворчал заповед. Виктор вытащил завернутый в целлофан костюм. Сквозь пленку был виден темный оттенок хаки. Ниже в куче ремней и коробок виднелась рукоять пистолета. «Заповед, оставь меня одного на 5 минут», – произнес Виктор. «А забирать будешь, значит?» «Да, и подготовь мне машину, пожалуйста, что-нибудь неприметное. Я на такой случай УАЗик держу. Знал, что когда-нибудь ты вернешься». «Спасибо, заповед». Хозяин снял со стены большой рюкзак и бросил рядом с Виктором. «Если что понадобится, говори. Без спроса ничего не бери из других полок». «Конечно», – пообещал Виктор. Когда заповед ушел, детектив еще долго не мог избавиться от чувства, что рядом кто-то стоит. Стащив себя плащ, Виктор также снял свитер, кроссовки и брюки, оставшись в майке и трусах. Костюм, в прошлом бывший, немного великоват, теперь казался тесным. Но скоро это ощущение прошло. Главное, что ботинки нисколько не попортились. Виктор проверил маскировочную маску, не чита той шапочки с прорезями для глаз, в которой он штурмовал больницу. Впрочем, сейчас ему предстояло проникнуть на куда более серьезный объект. Пристроив маску в один нагрудный карман, Виктор сунул перчатки в другой. Надел сверху разгрузочный жилет, пока не содержащий ничего, кроме минималистической аптечки и фонаря. Вытащил из ящика маленький рюкзак. Детектив сунул в него прибор ночного видения. Оружие Виктор взял лишь после короткого раздумья. Видимо, ящик не стоял без присмотра. Заповед периодически сюда наведывался и ухаживал за снаряжением. Сунув беретту в кобуру на поясе, Виктор дополнил карманы разгрузки запасными магазинами. Сколько, интересно, пуль он намерен потратить? И на кого? Часы, люминокс на запястье, кое-какие мелочи, большой рюкзак заповита, туда же гражданскую одежду. Выбираясь наверх, Виктор чувствовал себя нелепо до красноты. Заповед стоял снаружи, поглядывая на звезды. Покосившись на Виктора, он тут же отвел глаза. «Вижу, ты настроен серьезно, Саун», – пробурчал он, – «решительный такой, прям человек-муромец». «Заповед, у меня совсем мало времени». «Уазик снаружи, за воротами», – сказал хозяин. «Спасибо». Виктор уже направлялся к выходу, втайне радуясь, что судьба избавила его от долгого прощания. Однако, садясь в машину, он неожиданно обнаружил, что заповед стоит у капота и странно глядит на него. «Не пугай так», – вырвался у Виктора, чуть вымученно расплываясь в улыбке, которой, как он рассчитывал, скроет темнота. «Что же это за жизнь такая паршивая, Саун?» – глухо спросил заповед. «Ведь были мы молоды, буквально вчера, или 100 лет назад. Ромка пошел в ментовку, я по бизнесу выступаю. Ты тоже свое призвание нашел. Но отчего же жизнь у всех нас такая дерьмовая стала? Где мы ошиблись, Витя?» «Ты прав», – отозвался Виктор, – «но ничего не поделаешь. Мы же хотели изменить мир, помнишь?» «Такое не забудешь, дружище». Детективу внезапно стало очень тоскливо. «Слушай, сейчас мне нужно быть в форме, так что давай поговорим потом». «Не будет никакого потом, и ты это знаешь. И ты не в форме. Ты набрал 80 килограммов. И не тренировался, черт знает сколько времени. Я же вижу». Виктор обнаружил, что совершает ненужные действия, без конца поправляя рюкзак, чертыхнулся и спрыгнул с сиденья УАЗика на землю. «У меня дело, и я от него не могу отказаться», – сказал он. «Никак не могу. И готов убивать? Я постараюсь обойтись без этого. Это где-то рядом, да? Ты же не пойдешь с оружием через весь город? Заповед, меньше знаешь, крепче спишь. Хотел бы я с тобой пойти». Глаза хозяина загорелись энергичным блеском. «Бросить, черт, этот сарай? Вспомнить, какими мы были». Виктор положил руку ему на плечо. С сожалением он почувствовал, что от этого жеста хозяин чуть вздрогнул. «Не надо, заповедь», – сказал он. «Я и без того влез в чужую войну. Тебе в ней точно делать нечего». Произнеся эти слова, Виктор понял, что заповед был рад услышать именно такой ответ. Не хотел хозяин отказываться от своей жизни, какой бы паршивой ее ни считал. От этих мыслей Виктор почувствовал раздражение. «Спасибо, что сохранил мои шмотки», – буркнул детектив и вернулся на водительское место. Заповед тут же закрыл с собой ворота, навесив замок с лязгом. Судя по звукам, он также закрывался на дополнительные запоры и сдвигал какой-то металлический брус. Став свидетелем подобного страха перед неизвестностью, Виктор бессознательно усмехнулся, чувствуя некое удивление. Сколько же времени заповед провел за пустым молотиловым денег? И ведь взял же откуда-то силы, хотя раньше Шевченко не то чтобы был лишен деловой хватки, но и вовсе не вылезал из бутылки. Как раз до встречи с Виктором. Не мудрено, что он ощутил порыв выбраться из конуры, который сам же себя загнал. Заведя двигатель, Виктор включил фары и поехал вглубь леса по проселочной дороге. Деревья спиной быстро скрыли лесопилку. Костюм на Викторе стал казаться еще теснее. Если еще и ботинки жать начнут, вообще цирк начнется. Хотя цирк начался уже давно, оставалось лишь надеяться, что акробат из Виктора не хуже, чем клоун. Остановившись примерно через километр, Виктор понял, что пора перестать себе льстить. Полностью заглушив мотор, он выбрался из машины и перетянул снаряжение чуть по-другому, заодно ослабив разгрузочный ремень на одно деление. Стало намного просторнее. Подбросив на ладони черный кристалл, детектив перенаправил на него все внимание. В ночной глуши кристалл словно трепетал оранжевыми искрами. Только сейчас он показался Виктору частью какого-то более крупного объекта. «Какие тайны ты скрываешь?» – спросил его детектив. «Может, ты живой?» Кристалл не ответил. Находясь в вечном режиме ожидания, он будто бы терпеливо ждал. «Мне нужно спасти Алену», – сказал Виктор. «Ты мне поможешь?» Никакой ответной реакции. Виктор совсем не чувствовал себя глупо из-за того, что обращается к камню. Он уже точно знал, что за внешней оболочкой скрываются куда более мощные силы. И люди умели с этими силами взаимодействовать. Мне просить тебя помочь или просто приказать? Я же работал с тобой раньше. Делай, что говорю. В голове Виктора резко стало просторнее. Ушли все лишние мысли, спало напряжение мышц лица. Детектив вообразил себе мощь огня, ярость пламени, клубки сконцентрированного жара. Он уже не был собой. Он стал кем-то другим, кем был раньше. Кем-то более молодым, решительным и перспективным. Длинная струя пламени вырвалась из кристалла, спалив полосу травы длиной в десяток метров. Пламя вырывалось непосредственно из кристалла, окутывая руку Виктора, но он не чувствовал боли. Приблизив кристалл к себе, Виктор глядел, как огонь лижет его рукав, и тут же прекратил жечь. Поспешно похлопав по рукаву, детектив сбил пламя и осмотрел кристалл более уважительно. «Стало быть, мы договоримся», – произнес он с удовлетворением. Зеленая и влажная трава быстро погасла, оставив после себя пустой участок, чадивший густым белым дымом. Вернувшись в машину, Виктор поехал дальше. Поставив навигатор на приборную панель, он указал координаты места. Следующий пункт назначения – загородный особняк клиента.